Александр Бородин. Наука и музыка. Санкт-Петербург был не просто городом, где родился и жил Александр Порфирьевич Бородин, 1833-1887. Он стал свидетелем его борьбы, вдохновения, научных открытий и музыкального гения. Этот город дал ему учебу, друзей, творчество, но он же отнял у него время, которого всегда не хватало, чтобы довести до конца начатое. Осенью 1833 года в доме номер 9 по Гагаринской улице появился на свет незаконно рожденный сын грузинского князя Луки Гедеанова и мещанки Авдотьи Антоновой. По законам того времени он не мог носить фамилию отца, и его записали как сына княжеского крепостного Порфирия Бородина. Но отец не оставил мальчика, дал ему вольную, поселил вместе с матерью в просторном особняке, а главное, позаботился о хорошем образовании. С ранних лет Саша был увлечен музыкой, но его ждала совсем иная судьба. У юного Бородина было множество ограничений в плане поступления в гимназии и университеты из-за его сомнительного происхождения. Даже для того, чтобы сдать экзамены на гимназический аттестат, матери Александра пришлось окольными путями записать его в купцы третьей гильдии. Правда, благодаря помощи родного отца, мальчик имел возможность заниматься с частными репетиторами, музыкой и языками. Летом 1850 года Бородин с успехом сдал экзамены и решил продолжать совершенствоваться в науке. Выбор пал на Императорскую медико-хирургическую академию, куда юный композитор, к этому времени Бородин уже писал романсы, пьесы для фортепиано, камерную музыку, поступил вольнослушателем. Днем он изучал химию, физиологию и медицину, а вечерами посещал музыкальные салоны. Бородин писал романсы, слушал Бетховена и Шумана, но музыка оставалась лишь хобби. А его научный руководитель, профессор Александр Зинин, постоянно упрекал студентов в желании усидеть на двух стульях и совместить серьезную науку с песенками. Послушный ученик в 1857 году выдержал экзамен на степень доктора медицины. С 1850 по 1856 год Александр Порфирьевич Бородин жил в Санкт-Петербурге, в доме номер 49 по улице, которая тогда называлась Бочарной, потом стала Симбирской, а в советские времена – улицей Комсомола. Мемориальных досок на этом доме нет. Но Бородин не мог отречься от музыки, и судьба подготовила ему несколько встреч, которые изменили его жизнь. Он познакомился с Модестом Мусоргским, а позднее, по разным сведениям, в доме своего коллеги Сергея Боткина, с Милием Балакиревым, человеком, который убедил его, что музыка не просто увлечение, а настоящее призвание. Вскоре он стал частью могучей кучки. Его первая симфония, написанная в 1865 году, становится известной и пользуется большим успехом. Главным музыкальным трудом композитора становится опера «Князь Игорь». Основой для либретто стало древнерусское произведение «Слово о полку Игореве», посвященное неудачному походу князя Игоря Святославича на половцев. В целом, количество созданных Бородиным музыкальных произведений, включая симфонии, элегии и романсы, не слишком велико, но их отличает тонкое чувство музыки, гармония и глубина. К сожалению, «Князь Игорь» остался незаконченным. Во второй половине 1880-х годов здоровье все чаще подводило композитора. И в 1887 году он внезапно умер от остановки сердца у себя на казенной академической квартире в окружении друзей, пришедших праздновать Масленицу. Достойно уважения. Бородин часто говорил друзьям, что считает себя ученым по неволе, а композитором в душе. Тем не менее, он никогда не позволил себе несерьезного отношения к своей научной деятельности. Ученого-композитора похоронили на кладбище Александра Невской лавры, а князя Игоря дописали Глазунов и Римский-Корсаков. Премьера оперы состоялась в октябре 1890 года в Мариинском театре. Бывшая Императорская медико-хирургическая академия, в которой Александр Бородин сначала учился, а потом работал и преподавал, Сейчас называется Военно-медицинской академией имени Кирова. Она занимает несколько кварталов. На одном из корпусов укреплена открытая в 1955 году мемориальная доска. В этом здании с 1862 по 1887 год жил и работал профессор Александр Порфирьевич Бородин, химик и композитор. У Бородина не было возможности жить только музыкой, но, возможно, именно Санкт-Петербург подарил ему вдохновение, давшее возможность создать немногочисленные, но гармоничные и совершенные произведения, которые теперь принадлежат всему миру.